Глава 16. Продолжение матримониальной хроники. Еспер Клещевинов. Недолгий сестрицын роман. Женихи мелкота. С Клещевиновым сестра познакомилась уже в конце сезона на вечере у дяди и сразу влюбилась в него. Но, что всего важнее, она была убеждена, что и он в нее влюблен. Очень возможно, что дело это и сладилось бы, если бы матушка наотрез не отказала в своем согласии. Это была темная личность, о которой ходили самые разноречивые слухи. Одни говорили, что Клещевинов появился в Москве неизвестно откуда, точно с неба свалился. Другие свидетельствовали, что знали его в Тамбовской губернии, что он спустил три больших состояния и теперь живет карточной игрою. Но все сходились в одном, что он игрок и мот, а этих качеств матушка ни под каким видом в сестрицыном женихе не допускала. Летом он ради игры посещал ярмарки, зимой промышлял игрою в Москве. И в одиночку действовал, и в тайне, но не в клубе. Он не хотел подвергать себя риску быть забаллотированному, а в частных домах. Иногда в его руках сосредоточивалась большая масса денег, и вдруг как-то внезапно исчезала, и он сам на время стушевывался. Играл он нечисто, а многие даже прямо называли его шулером. Но это не мешало ему иметь доступ в лучшие московские дома, потому что он был щеголь, прекрасно одевался, держал отличный экипаж, сыпал деньгами, и на пальцах его рук, тонких и безукоризненно белых, всегда блестело несколько перстней с ценными бриллиантами. Находились скептики, которые утверждали, что камни эти фальшивые, но он охотно снимал перстни с пальцев и кому угодно давал любоваться ими. Оказывалось, что камни настоящие, только чересчур часто менялись. Как бы то ни было, щегольство и щедрость настолько подкупали в его пользу, что злые языки поневоле умолкали. Но кроме того, злоязычников воздерживало и то, что он мог постоять за себя, и без церемонии объявлял, что в 20 шагах попадает из пистолета в туза. В заключение, несмотря на свои 40 лет, он обладал замечательно красивой наружностью. Глаза у него были совсем волшебные. Матери семейств избегали и боялись его, но девицы при его появлении расцветали. «Заползет в дом эта язва, ничем ты ее не вытравишь», — говаривала про него матушка, бледнея при мысли, что язва эта чего доброго начнет точить жизнь ее любимицы. Я не умею объяснить, что именно обратило его внимание на сестрицу. Наружность ее была непривлекательна, да и богатою партией она назваться не могла. 300 душ, этого только-только достаточно было, чтобы не прослыть бесприданницей даже в том среднем кругу, в котором мы вращались. Ему даже при его расточительных инстинктах достало бы этого куша только на один глоток. Очень возможно, впрочем, что им руководили в этом случае более сложные соображения. Во-первых, хотя он был везде принят, но репутация его все-таки была настолько сомнительна, что при появлении его в обществе солидные люди начинали перешептываться. Легчайший способ заставить принять себя на равной ноге представляла женитьба. И именно женитьба на девушке из обстоятельного семейства, к числу которых принадлежала и наша. Подобный брак прикрыл бы его прошлое, а может быть, обеспечил бы от злоязычия и будущие подвиги, от которых он отнюдь не намеревался отказаться. Во-вторых, он знал, что матушка страстно любит старшую дочь, и рассчитывал, что дело не ограничится первоначально заявленным приданым, и что он успеет постепенно выманить вдвое и втрое. В-третьих, наконец, быть может, он просто разыгрывал из себя одну из загадочных натур, которых в то время под влиянием неостывшего еще байронизма расплодилось очень много. А эпитет этот в переложении на русские нравы обнимал и оправдывал целый цикл всякого рода зазорностей. И шулерство, и фальшивые заемные письма, и нетрудные победы над женскими сердцами, чересчур неразборчиво воспламенявшимися при слове «любовь». Рассказывали даже, что он уж не одну девушку соблазнил, а они, несмотря на предупреждение, продолжали таять под лучами его волшебных глаз. Как бы то ни было, но на вечере у дяди матушка со свойственной ею проницательностью сразу заметила, что ее надеха начинает шалеть. Две кадрили подряд танцевала с Клещевиновым, мазурку тоже отдала ему. Матушка хотела уехать пораньше, но сестрица так решительно этому воспротивилась, что оставалось только ретироваться. Возвращаясь в воске домой, сестрица потихоньку напевала. «Еспер, еспер!» «Ошалела!» — грубо прервала ее матушка. «Ах, маман, какие у вас слова противные!» — кротко огрызнулась сестра. «Да, это была кротость!» Своеобразная, но все-таки кротость. В восклицании ее скорее чувствовалась годливость, нежели обычное грубиянство. Как будто ее внезапно коснулось что-то новое, и выражение матушки вспугнуло это новое и грубо возвратило ее к неприятной действительности. За минуту перед тем отворилась перед ней дверь в залитой светом чертог. Она уже устремилась вперед, чтобы проникнуть туда, и вдруг дверь захлопнулась, и она опять очутилась в потемках. Но матушка не поняла чувства, охватившего ее детище, и с прежней резкостью продолжала. «Смотри, ежели я что замечу, худо будет! Была любимкою, а сделаешься постылою, помни это! Очень мне нужно!» Между матерью и дочерью сразу пробежала черная кошка. Приехавши домой, сестрица прямо скрылась в свою комнату, наскоро разделась и, не простившись с матушкой, легла в постель, положив под подушку перчатку с правой руки, к которой он прикасался. «Лоб-то на ночь перекрестила ли?» — крикнула ей матушка через дверь. Матушка тоже лежит в постели, но ей не спится. Два противоположные чувства борются в ней. С одной стороны, укоренившаяся любовь к дочери. С другой, утомление, исподволь подготовлявшееся благодаря вечным заботам об дочери и той строптивости, с которой последняя принимала эти заботы. «Ни одного-то дня не проходит без историй», — мысленно восклицает матушка. «И все из-за женихов, из-за проклятых. До того обнаглела надеха, что рада всякому встречному на шею повеситься. Оно слова нет, пора ей замуж, пора. Да чем же мать виновата, что Бог красоты ей не дал? У другой нет красоты, так дарование какое-нибудь есть, а у ней... Что ж, что она у Фильда уроки берет, только деньгам перевод, трень да брень. А сколько она в одну зиму деньжищ на ее наряды ухлопала. Содержание всего дома столько не стоит. Матушка смыкает глаза, но сквозь прозрачную дремоту ей чудится, что язва уж заползла в дом и начинает точить не только дочь, но и ее самая. «Он и меня, как свят Бог, оплетет!» — полубессознательно мелькает в ее голове. «Маменька, да маменька, да пожалуйте ручку! Ну и растаешь ради любимого детища! 300 душ, эко невидаль! Да ему языком слизнуть, только их и видели! Сначала 300 душ спустит, потом еще столько же вызудит, потом еще и еще...» И облепиха, и лисьи ямы, и новоселье — все в эту прорву уйдет. Пустит и жену, и всю семью по миру, а сам будет с ярмарки на ярмарку переезжать. Да еще не от живой ли жены он жениться-то затеял.